Все было, как и тысячу лет назад. Святые отцы поколдовали у проруби, окропили начальство и окрестности и удалились с должной степенностью. Успенский дурачок Филя-Кубырь бултыхнулся в привычную купель, выскочил на лед и, вереща на все жертвенные рубли, побежал в свою баньку, публика поулюлюкала, посмеялась, стенка начала медленно сближаться со стенкой, выталкивая вперед застрельщиков, чтобы взъяриться и довести себя до кондиционной злости, пока подойдут и рассядутся важные и невозмутимые выборные судьи. «Эй, смазные рожи! Кто кулака спрашивал? Эй, синебрюхие! Когда последний раз у Бога прощения просили? Бей своих пристенье, чужие бояться будут. Будет вам сегодня Успенц пирог во весь бок». Это начало, запев. В нем обычно пробовали силы свеженькие, впервые вышедшие на крещенский лед. Опытные ждали, когда же начнут злиться. А именитые бойцы в перебранках участия вообще не принимали. Негромко пересмеивались друг с другом и ждали своего часа. А горлохваты тем временем продолжали накалять атмосферу. «Ох, и пришла мне охота съездить в Харьковскую губернию, в город Рыльск, в Мордасовский уезд. Сальную рожу растворожу, зуб на зубы помножу. Сам из рубахи вылезу, а тебя из порток вытряхну. Я свищу, доверущу, а обиды не спущу. Наткнись, Успенка, на мой кулак рылом. Бей, но гляди, что ждет впереди. Да держись за небось, покуда не сорвалось. Говорят, ваш только летом да на печи со страху не дрожат. Братцы, чем зря ругаться, не лучше ли подраться?» Так и шел пустой этот перебрех, ну что за праздники без дразников, как говорили на Успенке, покуда не появлялись судьи. Не обращая внимания на зубоскалов, гомон, хохот и выкрики, матерщина воспрещалась категорически под страхом дисквалификации до конца жизни, степенно кланялись друг к другу, неторопливо чинно жали руки и усаживались на скамьи, которые подтаскивали старательные парнишки. Усмехались в бороды, шутили, поглядывали на бойцов, поскольку и сами бывали когда-то и драчунами, и брехунами. «Как жизнь на Успенке, господа мастера! Говорят, кто много дерется, тот смирно живет. Твоя правда, Данил Прохорович, а я уж и не драться мне бы, судить да мировую запить. Хитер ты, Степан Фролович, хитер бобер, да шуба его подвела. Ну, господа судьи, не застыли бы бойцы на холоду. С Богом, пристенье, в добрый час, Успенка! А вы давай!» И шла Успенка на пристенье, а пристенье на Успенку, заранее, еще во время переругивания, для чего, собственно, таковое и было заведено, подбирая себе соперника по силам и злости. Били, не шутили, вполне серьезно били, да и цели куда следует, но в этой схватке, как правило, не было ни злобы, ни ненависти. Были азарт, спортивная злость, упорство и та лихость, за которую так любили прославчане эту битву на льду. Молодецкая удаль людей бесхитростных, отходчивых, выходивших на бой без камня за пазухой и без желания мстить, но самолюбивых, хоть морда в крови, да сам не побит, не уступавших ни шагу. В схватке можно и нужно было помогать товарищу, коли ему приходилось туго, но помогать открыто, взяв на себя его противника и тем самым давая ему возможность либо передохнуть, либо сменить врага по силенкам. Если же кто нарушал эти неписанные рыцарские правила, нападал на неприятеля при численном превосходстве двое на одного или бил сзади, над дерущимися вырастал молчаливый тепрасыкола, и бойцы обмирали. «Братцы, Степа кого-то заприметил. Погоди, пристенье, погоди отмахиваться, дай судье пройти». В этот раз, однако, Теппо долго сидел без дела. Обе стороны бились упорно, жестоко, кроваво, но в рамках правил. Даже друг дружку случалось останавливали. «Пацаны, Успенка, Федьку вытащить! Уже потом додеремся!»